Глава 32. Вадим. Мы вместе возвращаемся домой. По пути Женя засыпает, предоставляя мне возможность подумать. Я-то дурак надеялся, что мы больше не встретимся. Нет, она хорошая, идеальная, нежная, милая, все как нужно. Но она не для меня. Не выживет такая девушка в моем мире. Я прекрасно понимал это, поэтому ушел. Знал, что уйду, когда она везла меня в город. Знал, что ей будет неприятно, но одного таки не учел. Хотя нет ни одного. Беременности и моего помешательства. Второе я понял только, когда мы снова встретились. Когда она, поставив стакан на стол, заметила меня. Посмотрела растерянными глазами и упала в обморок. Уже тогда я заподозрил что-то неладное. А потом увидела ее утреннее веселье и... Черт, сложил 2 и 2. Отвез в больницу, а когда понял, что она задерживается, не смог больше ждать и пошел за ней. Не нашел, зато поговорил с Эвелиной Геннадьевной. Она-то и поведала мне о сроках и растерянности пациентки. Заодно сказала, что я должен был быть на приеме, а не вот так ворваться в кабинет. С врачом я был согласен, но кто ж, черт возьми, знал, что Женя беременна? Нет, я догадывался, но не хотел давить. Думал, если ребенок мой, она скажет. Ни хрена. Ничего она не собиралась говорить. Я вез ее домой и думал. Думал, что делать дальше. Тем более сейчас, когда над головой нависла угроза. Когда я только-только ступил на путь возвращения компании. Я и сына нашел. С трудом, но нашел. Мать увезла его в другой город. Сменила фамилию, школу. Сделала все, чтобы их не отыскали. Я был удивлен и благодарен, а еще решил пока с ними не встречаться. Соскучился по Сашке безумно, но за мной могли следить, а Сашка... Сын — отличный рычаг давления на меня. Единственный, известный Березовскому. Женю я в расчет не брал, потому что она давно сошла с их радаров. И вот снова. Она снова рядом со мной. Искушает, соблазняет и вынуждает думать, как быть дальше. Нет, я держался из последних сил, пока нес ее в свою спальню. Твердил себе, что нельзя, что я сделал выбор, что у меня больше нет на нее права. И почти себя уговорил. Решил, что как только она придет в себя, тут же отправится во свояси. А сейчас что? Что делать? Забыть о том, что где-то существует Женя и мой ребенок? Оставить ее одну? Черт! Тихо выплевываю и ударяю рукой по рулю. Смотрю на Женю, но она продолжает спать. Я подъезжаю к дому, паркую машину, открываю дверцу. Я не хочу ее будить. Просто не хочу. Именно поэтому поднимаю Женю на руки. Она бормочет что-то, но утыкается мне в шею и сопит дальше. Я заношу ее в свою спальню, укладываю на кровать и укрываю пледом. Она устала, ее переполняют эмоции, а мне нужно подумать. Одно я знаю точно, ей нельзя оставаться здесь. Я спускаюсь на первый этаж, набираю Серегу и прошу забронировать билет во Францию. Решаю отправить Женю к другу, живущему в небольшом городке. Там ее не достанут, раз, а я смогу спокойно решить проблемы, два. Серега обещает все сделать и через полчаса перезванивает, сообщая, что рейс завтра в 3. Я благодарю его и отключаюсь. В последнее время мне слишком многое предстоит решить. С Березовским. С Богданом, который оказался ни хрена мне не братом. Я давно понял, что меня развели как лоха. Навешали лапши на уши и кормили какой-то фигней про татушки, чтобы я ничего не вспомнил. А я вспомнил и даже выжил. Оля вряд ли знает, что я жив, а вот Березовский уже знает. Как только я начал вставлять ему палки в колеса, он тут же все выяснил. Хорошо, что не сразу, иначе я ни хрена не успел бы и не обзавелся бы нужной поддержкой. Сейчас я жду перестрелки, штурма, квадрокоптера, начиненного взрывчаткой, чего угодно. И Жене точно здесь не место. Утром меня будет шум разбивающегося стекла. Я вскакиваю как солдат. Хватаюсь за пистолет и успокаиваюсь только тогда, когда вижу ошарашенное лицо Жени. Под ее ногами валяется разбитая тарелка, а по полу разлито молоко. Я быстро прячу ствол и бормочу. Прости. Откуда пистолет? Сквозь слезы спрашивает она и отходит. Делаю шаг к ней, но она отшатывается, обхватывает себя руками и начинает плакать сильнее. Я напугал ее. Чертов идиот! Хочу подойти, но вместо этого просто стою и жду, когда она успокоится. Знаю, что Женя не подпустит меня, поэтому даже не пытаюсь. Это ж надо так облажаться. Достать пистолет и напугать беременную женщину. Жень. Зову я и чертыхаюсь про себя, когда она поднимает голову и смотрит на меня заплаканными глазами. Прости, это только мера предосторожности. Знаю. Сухо говорит она. Просто я почему-то расплакалась. Она выглядит такой беззащитной и слабой, что я за считанные секунды преодолеваю разделяющее нас расстояние и все же сгребаю ее в объятия. Она не сопротивляется, лишь слабо приобнимает меня за плечи. Я улыбаюсь, как идиот, честное слово, потом вспоминаю, что мне нужно сообщить ей о поездке в другую страну. И совершенно не знаю, как это сделать. Не знаю, потому что уверен, она будет против. «Вадим, отпусти». Она отстраняется и отходит. Идет за веником и убирает осколки. А я, наконец, решаюсь. «Жень, я забронировал билет во Францию. Там живет мой друг. Ты поедешь к нему, поживешь пока там». Она отставляет совок и удивленно смотрит на меня. «Я бы с радостью», — наконец говорит Женя. «Но, увы, у меня нет загранпаспорта». «Черт, Вадим, как можно быть таким идиотом?»